История о раздавленном штабелировщике произвела сильное впечатление. Ромка уперся ладонями в покрытие и рывком подобрал под себя голенастые ноги. Встал, вышел, пригнувшись на открытое пространство. Телефонная трубка торчала у него из кармана, и крысиный хвост провода волочился по стеклистому покрытию. «Так, да?» — сдавленно спросил Ромка у запертого люка и вдруг, выхватив трубку, ударил, что было силы, наушником в броню. Брызнула пластмасса. «Ты что, сдурел?» — рявкнул Василий. «Откройте, козлы!» — захлебывался Ромка, нанося удар за ударом. «На запчасти, блин, раскурочу!» Метнул в бесчувственную плиту остаток трубки и лишь после этого малость опомнился. «Вот только одной можешь!» — злобно заворчал на него из-под тарелки Василий. «Ломать да ломать! Ты за всю жизнь хоть одну вещь своими руками сделал?» Ромка стоял, понурившись. Рост выше 185, телосложение сутулое, худощавое, уши большие, оттопыренные. Цвет глаз и наличие отсутствия веснушек не разобрать. Темно. «Может, еще сверху посмотреть?» Шмыгнув носом, расстроенно проговорил он. «Там вроде какая-то фигня торчала. Подергать, покрутить». Он вытер ладони от джинсы, приподнялся на цыпочки и, взявшись за покатый край летающей тарелки, попробовал за что-нибудь уцепиться. Уцепиться было не за что. «Подсадить, что ли?» — хмуро спросил Василий и, кряхтя, выбрался из-под днища. Он присел и принял в сложенные вместе ладони Ромкину ногу. Поднял до уровня груди, подставил погон, потом уперся широкой ладонью в тощую Ромкину задницу и затолкнул его одним движением на крышу. «Ну что?» — спросил он, отступая на шаг. Ромка пыхтел и не отвечал. Он полз на животе к центру покатого и, наверное, скользкого купола. Вскоре на фоне гигантских мерцающих колонн обозначился его согнутый в три погибели силуэт. Видно было, как он за что-то там, ухватясь, покрутил, подергал. Василий хотел отойти подальше для лучшего обзора, но тут послышался легкий треск, силуэт неловко взмахнул длинными руками, в одной из которых мелькнуло что-то непонятное, и Ромка, съехав на ту сторону, с воплем шмякнулся на пол. Когда Василий, обежав тарелку, подоспел к нему, Ромка уже сидел и потирал, морщась, ушибленное бедро левой рукой. В правой у него было, Василий включил фонарик, что-то вроде квадратного металлического зеркальца на полуметровом стержне. «Вот», — виновато сказал он, — «отломилось». «Да что ж ты за человек такой?» — процедил Василий. «Руки у тебя или грабли? За что не возьмешься, все ломается! Может, она теперь летать не будет без этой хреновины?» «А там еще одна такая есть», — сказал Ромка. Василий открыл было рот выложить все, что он думает о своем косоруком спутнике. Но тут по темному залу беззвучно прозмеился огромный огненный знак. Причем один из его языков вильнул им прямо под ноги. Василий от неожиданности подскочил, а Ромку подбросило с пола. «Берегись!» — рявкнул вдруг Василий. «Уйди нахрен!» Он схватил за шиворот только что успевшего встать на четвереньки Ромку и отволок шагов на пять прочь. Летающая тарелка оживала. По выпуклой броне уже вовсю бежали, потрескивая фиолетовые электрические разряды. Округлая черная глыба неспешно всплыла над полом, потом остановилась, и мрак под днищем зашевелился. Бронированная черепаха подбирала конечности и смыкала клюзы. Затем приглушенно взвыв крутнулась, мощно как турбина, и, обдав лица волной озона, ушла ввысь стремительным неуловимым броском. А вот куда делась потом, понять трудно. Такое впечатление, что испарилось на полдороги. А по полу прозмеился еще один иероглиф. На этот раз изумрудный. Правда, теперь уже никто не подпрыгнул. Хмуро переглянулись и только. «Может, отремонтируется, прилетит?» — жалобно предположил Ромка. Василий злобно молчал, поигрывая желваками. «Отремонтируется», — проговорил он сквозь зубы. «Кто бы тебя, придурка, отремонтировал? Ну и куда теперь?» Оба одновременно повернулись к зияющей черными окнами пятиэтажке. Причем Василий наступил на что-то и чертыхнулся. «Да ну ее нафиг!» — торопливо проговорил Ромка. «Чего там делать? И так видно, что нет никого!» Василий, поигрывая желваками, изучал здание. «Трубку подбери», — негромко приказал он. «А?» «Трубку свою подбери», — не повышая голоса, повторил Василий и указал носком ботинка. «Чего валяется?» «А-а-а!» Не сводя широко раскрытых глаз с пятиэтажки, Ромка послушно поднял с пола размочаленную телефонную трубку, и тут в одном из окон второго этажа включился свет. Ромка охнул и выпрямился. Рубиновое сияние, пролившееся из прямоугольного проема, окрасило в кремовые тона серое пористое покрытие под ногами и положило легкий розовый мазок на ствол табельного оружия, возникшего вдруг в правой руке Василия. «Так...» Невыразительным голосом, от которого у Ромки кожа поползла на затылке, проговорил Василий. «Кого-то мы разбудили».